Существо продолжало меня провоцировать на побег. Когда вдруг чья-то сильная рука ухватила меня за лодыжку и с силой дернула в сторону. Я даже пискнуть не успел, как оказался на полу, а меня уже тащили к другому людоеду. Глянув себе на ноги, я с удивлением обнаружил, что тащил меня один из сталкеров, сидевший в компании кукол самым крайним. Внешностью он в целом походил на существо, которое описывала мне покалеченная жертва. Провалы глаз, синюшное лицо, странные подрагивания, капилляры у рта. А еще из спины его торчала здоровенная кишка, которая напрягалась, наверное, больше, нежели манекен на нее насаженный. Вторая часть кишки уходила в пролом стены, рядом с другими ее живцами, которые сейчас бездействовали и только тряслись, словно в предвкушении какого-то удовольствия. В моей бедной голове тут же всплыл образ недавнего собеседника, покалеченный и обреченный человек, измеряющий жизнь в сигаретах. Вот еще 7 осталось, а потом ствол в рот. «Че, твари, жрать хотите, а? Я очнулся от своего собственного крика и обнаружил, что с остервенением бью манекен ножом по рукам. Из ран течет бурая слизь, совсем не похожа на кровь. Но манекен не обращает на раны никакого внимания. Я отвожу нож в сторону, замахиваюсь для того, чтобы ударить противника в голову, но не могу. Слишком сильно во мне человеческое. Даже запаса ярости не хватает на то, чтобы нанести подобную рану существу, похожему на человека. Неожиданно надо мной пролетает нечто. Сфокусировав взгляд, понимаю, что это паук. Монстр хватает манекен сталкера и буквально отворачивает ему голову. Хватка ослабла, манекен выпрямляется, его шатает из стороны в сторону. Сломанная шея больше не держит голову, и она, неестественно вывернутая, болтается у него на плече в такт движением. Паук с нереальной для человеческого восприятия быстротой отпрыгивает в сторону, не забыв одной из задних рук ударить противника в грудь. Но он не успевает даже приземлиться на стену. Как и манекен, придя в движение не менее резво, схватил нападающего за одну из конечностей. Я ошалело смотрю на то, как монстры начинают бороться друг с другом. Паук, обладая преимуществом в количестве конечностей, как заправский боксер, охаживает сталкера сразу 3 свободными руками. Причем удары у него сильные настолько, что у последнего после каждого попадания на теле появляется самая натуральная вмятина. Учитывая, что сам бой проходит почти в полной тишине, только паук периодически что-то шепчет, мне отчетливо слышен треск ломающихся костей и чавканье отрывающихся мышц. С моего товарищу на помощь поднимаются остальные щупальца, спрятавшегося за стеной монстра. 3 оборванных сталкеров, здорово напоминающих киношных зомби. Паук, заметив подкрепление, перестает впустую избивать оппонента. Упирается свободными руками в стену и тянет к себе захваченную конечность. Противостояние продолжается недолго. Руки изувеченного манекена не выдерживают нагрузки. С противным щелчком кости выходят из суставов. Паук, получив свободу, совершает головокружительный прыжок назад. Манекен падает в сторону. Кишка сбросила ненужный теперь инструмент и начала понемногу втягиваться обратно в свою дыру, сокращаясь, как дождевой червь. Только сейчас я понял, что на протяжении всей схватки монстров ни разу не вздохнул. Голова моя кружилась, шумно втянул ноздрями воздух, снова задержал дыхание и попытался прижаться к стене как можно сильнее. Понимаю, что глупость, что такие действия меня не спасут, но предпринять что-то иное соображения у меня не хватало. Манекены тем временем приближались по коридору все ближе и ближе, но, как я заметил, внимание их привлекал не я, а, скорее всего, паук, бесновавшийся поодаль. «Черт!» — промелькнула шальная мысль. «Да ведь эти уроды слепые! На что они ориентируются? На звук? На запах? Или на тепло?» «Хорошо, если б на звук. Тогда у господина с шестью руками есть все шансы отвлечь внимание на себя. Стоп! А на какую длину манекены могут отходить от своего хозяина?» Ответ на этот вопрос мне было не суждено узнать. Паук перестал совершать свои хаотичные полеты в дальней части коридора, низко прижался к земле, а потом с яростным шипением прыгнул на самого ближнего ко мне сталкера. Вот, значит, как, не выдержал. Добычу у него отобрали. Ну что же, молодец, молодец, шестирукий, давай мочи этих гадов. Прямо перед моим носом началась новая заваруха, куда более яростная и бескомпромиссная, чем прошлая. Первого же противника паук почти разорвал пополам. Зрелище еще прибавило в ирреальности. Человек с явно смертельной раной вцепился в чудовище мертвой хваткой. Слева и справа к пауку тянули свои руки еще два неуклюжих человекоподобных монстра. Одному из атакующих паук, извернувшись, хлестким ударом переломил руку. Конечность повисла на мышце, как резиновая. Но такое повреждение не могло повлиять на боевой настрой манекена. Шестирукий попал в смертельную ловушку. Но у меня появлялся шанс. Ни секунду не сомневаясь, я рванулся в сторону разбитого окна, навстречу свободе. В последний момент самая первая кишка, которая не успела еще до конца втянуться в пролом, неуклюже бросилась на меня, но этот бросок был скорее похож на падение. Я легко перемахнул через растянувшуюся часть тела монстра, а когда она поднялась для второго падения, наотмашь ударил ее зажатым в руке ножом. Лезвие вошло так глубоко, что рука моя разжалась. Кишка вздрогнула и, не издавая ни звука, отвалилась назад. Уже на полу этот огромный червяк стал извиваться так, словно его перерубили пополам. Довольно крупный мусор полетел во все стороны. Нож задел рукоятью о стену, и рана увеличилась. На стены брызнула кровь. Но мне уже было не до поверженной кишки. Я несся к спасению, а может быть, к гибели. В последний момент уже перед окном я оглянулся назад. Лишившийся двух передних рук, паук, вкладывая последние силы, вырывался из цепких рук смерти. Раненная мной кишка продолжает извиваться на полу, и еще одна конвульсивно дергается, лишенная манекена, и размазана верхней частью о стену у места основного сражения. Все, хватит! Я считал мир сталкеров чем-то жестоким и непонятным, но этот мир намного хуже. И не дай бог, он вырвется за пределы этого проклятого места. Будь что будет. Я перевалился через подоконник и выпал, запоздало соображая, что земля слишком далеко.